Глава 20. Конечно, глупо было ждать, что он все это время будет сидеть возле моей юбки. Но когда Демид сказал, что ему пора, я чуть панику не словила. Как пора? Сдержалась. Ничего не сказала. Теперь вот сижу в своей временной комнате размером с ангар, таращусь в окно на то, как Барханов уезжает на работу. Перед тем, как сесть в машину, он безошибочно находит меня в окне и грозит пальцем. Будто сердится. Только нифига не сердится. Я, может, мысли его не умею читать, а вот настроение чувствую. Что ж у него морда-то такая довольная? Будто действительно рад, что притащил меня к себе. Я не обольщаюсь и не доверяю ему. Но столько улыбающегося Демида на моей памяти впервые. И вот он уезжает, запросто оставив меня в своем доме, и я, как неприкаянная, шатаюсь из угла в угол. Позвонила в деревню, пообщалась с теткой и сыном. Сказала, что в скором времени приеду за ним. Работа в агентстве все равно медным тазом накрылась, а значит, нет смысла и дальше терпеть разлуку с ребенком. Тем более Демид не позволит и дальше затягивать в этом вопросе. Потом вспомнила, что сумка не разобрана, встрепенулась, разложила барахло за 35 секунд и снова приуныла. Что делать-то? И интересно, и выходить боюсь, потому что непременно что-нибудь сломаю, испорчу, и придется потом компенсировать ущерб. Ей и так в долгах по самые уши, а с Бархановым так и вовсе не расплатишься. Поэтому достаю ноут и погружаюсь в работу. Написала пару статей, подготовив недельную выкладку. Продвижением позанималась. И все, как ни странно, получалось, будто попала на свое место силы. Во время перерывов смотрела в окно. Думала, мечтала, пытаясь представить, как бы оно было, живи я здесь по-настоящему. Ближе к вечеру я все-таки не выдержала и написала Барханову. «Мне можно выходить из комнаты?» Что за глупые вопросы? Какие есть? Так можно или нет? Нужно. Я подумал, что повариха мне не понадобится. Это намек? Естественно. Естественно. Передразниваю в голос и выхожу из комнаты. Что ж он такой замороженный, а? Бесит. Впрочем, отвлекаюсь я быстро. Мне интересно все. Каждый закуток. Заглядываю, не переступая через порог, в одну комнату, во вторую, в третью. В его спальню даже дверь боюсь открыть. Почему-то стыдно. Вместо этого отступаю и сбегаю по лестнице вниз. Кружусь по холлу, зачем-то сую свой нос везде, даже в высокие напольные вазы. Кухня у него такая же шикарная, как и весь дом. С островом посередине, мраморной столешницей и холодильником размером с двустворчатый шкаф. Я придирчиво проверяю его содержимое, вытаскиваю то, что потребуется для готовки, и начинаю творить, с трудом осознавая, что это происходит в реальности. Подумать только. Готовлю ужин для Барханова. И не где-то, а у него дома. Точно сплю. Надо ущипнуть себя покрепче, чтобы этот дурман рассеялся. А хотя нет, подожду. Не могу отказать себе в удовольствии немного побыть в сказке. Когда-то я только мечтала о ней. Теперь прикасаюсь, ощущая привкус горечи на языке. С ужином заканчиваю быстро. Может, Демид и привык к изыскам и ждет омлет из яиц северного оленя. Но у меня все просто, по-рабоче-крестьянски. Картошка, тушенная с мясом, и легкий салат. Около 5 мне звонит мама. «Ты где, больная моя?» спрашивает как-то устало и без настроения. «Мам, понимаешь, я у Барханова дома. Поживу немного». В трубке молчание. «Я решила, что все равно надо налаживать отношения. Он про Макса знает и не отступит. Будет лучше, если мы перестанем смотреть друг на друга, как враги». «Хорошо», — спокойно выдает она. «Я даже теряюсь». «Мам, я не знаю, что ты натворила, но сегодня опять приходил какой-то мужик и спрашивал тебя». «Снова к тебе на работу?» «Нет, к нам домой». Звонил долго в дверь, прежде чем соседка выглянула. Сказала грозно очень. Корочками в нос тыкал, про тебя расспрашивал. «Где ты? Что ты?» «У меня живот от волнения скручивает. Вовремя Демид меня забрал». «Ничего не хочешь мне рассказать? Откуда такой интерес к твоей скромной персоне?» «Сама не знаю». Вру и не уверена, что мама мне верит. «Барханов твой защитит?» «Да», — отвечаю, не раздумывая. В этом вопросе я верю ему полностью и безоговорочно. Он может уничтожить сам, растоптать, разорвать, не оставив и лохмотьев, но других не подпустит. «Ладно, Лерка, прорвемся. Сиди там и носа не высовывай. Если что, как-нибудь прикрою». После разговора с матерью на душе неспокойно. Мне повезло с ней. Хорошая. А я ей нервы мотаю всю жизнь. Барханов приезжает ровно в 7. «Вот это сюрприз!» Не скрываю иронии, когда он заходит в дом. «А как же работа? Она тебя отпустила?» «У меня сегодня уважительная причина прийти пораньше. Надо было убедиться, что с домом все в порядке». Он смотрит на меня очень подозрительно. «Сидела у себя, работала, приготовила ужин. Правда, тебя не дождалась, потому что думала, что долго еще не появишься. Накладывать?» «Да, и компанию мне составь». «Как скажешь». Я стараюсь не замечать того, что он рядом. Сидит позади меня и молчит. Но чувствую взгляд, неотрывный, подмечающий каждое мое движение, прикасающийся. У меня начинают калить щеки, и лопатка в руках отбивает нервную дробь по краю кастрюли. Я нервничаю. Черт, но почему я всегда нервничаю, когда он рядом? Почему нельзя просто скрутить эмоции на минимум и относиться к нему, как к обычному человеку? Но ведь нет. Каждый волосок на руке дыбом встает, каждая мурашка вылезает от этого электричества, которым наполняется комната в его присутствии. Я ставлю перед ним тарелку и усаживаюсь напротив. Дальше-то что делать? Молча смотреть, как он ест, или поинтересоваться делами? Беспомощно рассматриваю свои ладони и мечтаю провалиться сквозь землю. Проклятье! Я понятия не имею, как надо вести себя, когда мужик приходит с работы. Тем более такой, как Барханов. Может, я вообще должна тапочки в зубах приносить, стоять над ним с опахалом? У нас-то дома все просто. Собрались все за одним столом и болтаем. Рассказываем, у кого что нового произошло. А тут что? Нервничаешь? Внезапно спрашивает Демид. Очень. Почему? Потому. Буркаю себе под нос, чувствуя, как своими вопросами он загоняет меня в угол. Я на вражеской территории. О как! Усмехается он. Значит, я враг? Ну, уж не друг, точно. Здесь я с тобой согласен. Не друг однозначно. Мне чудится двойное дно в его словах, но я запрещаю себе думать об этом и перехожу на более приземленную тему. Есть что-нибудь новое по моему вопросу? Над ним работают. И? Мне хочется знать подробности, хоть какие-нибудь, но Демид не спешит ими делиться, морщится как-то невесело и ковыряется вилкой в тарелке. Я не выдерживаю. Я сейчас ее на голову тебе надену, если и дальше будешь меня игнорировать. Он замирает, перестав жевать, и медленно поднимает взгляд. «Что?» — упрямо вскидываю подбородок. «Ничего». Он качает головой и снова обращается к тарелке. «Как мне этого не хватало?» «Я не понимаю, чего именно ему не хватало. Сердитой Лерочки, выносящей мозг? Так это я запросто. У меня золотая медаль в этом виде спорта». «Все не так просто, Лер. Щеглов этот скользкий. Ни следов, ни зацепок». «Настолько крут?» «Хуже». У него хороший осведомитель. Кто-то из наших. Он сливает ему обо всех наших передвижениях. Поэтому напролом не выйдет. Стеф идет окольными путями, раскручивает инфу через свои каналы. Но на это нужно чуть больше времени. Боже! Я утыкаюсь в свои ладони. Как же все сложно. Не проще накопить денег и швырнуть их ему в потную морду, чем вот это вот все. Пусть подавится. Долгий внимательный взгляд, содержание которого я так и не смогла понять. «Чего ты на меня так смотришь?» «Неужели реально копить собралась?» Криво усмехается он. «Уже коплю!» Буркнула, вспомнив, как все свои сбережения перекинула на это дело. «Эх, опять придется у мамы занимать, чтобы Максу на зиму одежду купить. Она, конечно, и слова не скажет, но мне стыдно. Хреновая я все-таки дочь. И насчет кредита узнала. Так что верну все до копейки. Главное, чтобы он не угрожал ни мне, ни моей семье». Демид как-то неоднозначно хмыкает. «Ну, копи, копи». Я отмахиваюсь, не желая больше об этом говорить. Меня сейчас больше другой вопрос беспокоит. «Сегодня меня снова кто-то разыскивал. Я пересказала ему все, что узнала от матери. Думаешь, это Щеглов?» «Уверен, но пока не можем найти связь. О твоем залете с таблетками мало кто знает, и люди там проверенные. Я с ними уже связывался. Все чисто». «Ну как-то же эта информация просочилась?» «Как-то», — соглашается он. И это напрягает больше всего. Я уже не знаю, что именно меня напрягает больше всего. Кругом полная беспросветная задница, и ни конца, ни края не видно. Должно быть связующее звено, просто мы его пока не видим. Не переживай, найдем. Я не переживаю, я злюсь. Мне хочется взять весло и... Барханов неожиданно смеется. Узнаю своего ежика. Не твоего, Барханов, не твоего. Качаю головой и встаю из-за стола. Он оставляет мою последнюю фразу без ответа. Но я чувствую, как он смотрит на меня и чего-то ждет. Но у меня нет ничего, что я бы могла ему предложить, поэтому тишина остается нетронутой. После ужина он отнимает посуду, которую я пытаюсь помыть, и запихивает ее в посудомоечную машину. Вот, таблетку засунула, кнопку нажала, и все. Я дикая, рученьками все привыкла делать. Возмущаюсь его беспардонностью, когда Демид просто берет и отодвигает меня в сторону. Но на самом деле меня перетряхивает, когда он прикасается. Пульс моментально на 200. Чувствую ненавязчивый запах его одеколона и задерживаю дыхание. Не дышать, не смотреть, не трогать. Иначе добром это не кончится. Ничего, и к этому привыкнешь. Даже не буду пытаться. Домой скоро. Естественно. Соглашается он. Хочу новости посмотреть. Составишь компанию? У меня есть выбор? Нет. Скупая холодная улыбка, тому подтверждение. Мы устраиваемся в гостиной, он на кресле, а я на диване. В самом дальнем углу на меня все равно штормит и пробивает током. И вместо того, чтобы смотреть на экран, я весь вечер краем глаза ловлю каждое его движение и замираю, опасаясь, что подойдет. Или наоборот, предвкушая это. «Хочешь, что-нибудь закажем?» Внезапно предлагает он. «Нет, я не голодна. Напротив, у меня напрочь пропал аппетит. Какая еда, когда внутри черт знает, что творится. Непонятно, где желудок, где сердце, а где легкие. Все смешалось в один ком и нервно пульсирует. Если тебя раздражает, что я смотрю, можем включить что-нибудь другое». Я недоуменно смотрю на мужчину. Он смотрит в ответ. «Кто ты и что ты сделал с Демидом?» «Я пытаюсь быть гостеприимным, ежик». «Ты и так делаешь для меня слишком много. Я буду благодарна, даже если выделишь место в подвале. Так что не надо себя насиловать и играть роль доброго самаритянина». «Лер, я честно пытаюсь». Он замолкает, не зная, какие слова подобрать. «Пытаюсь...» «Не убить меня?» «Я пытаюсь быть человечнее и отзывчивее». «Господи, откуда слов-то таких понабрался?» «К чему такие потуги, Барханов?» «Просто помоги мне, Лер», — тихо произносит он. «Он что, реально пытается быть более человечным? Хочет скинуть маску замороженного огурца и стать кем-то другим?» Я бы порадовалась, но, увы, после той боли, которую он причинил, не доверяю. «Ты меня пугаешь». Улыбнуться не выходит, поэтому глупо морщу нос. «Если волнуешься насчет того, как на тебя отреагирует Макс, то не парься. Достаточно будет, если не включать при нем властного босса и дарить игрушечных динозавриков. Рано или поздно он привыкнет к тебе». «А ты?» — напряженно спрашивает он. «Ты привыкнешь?» «А я значения не имею». Сползаю с дивана, потому что не могу больше находиться рядом с ним. Слишком нервно. «Ты сам это говорил. Так что не мучайся». Когда наши взгляды пересекаются, меня просто прошибает. От макушки и до копчика. Сердце снова заходится, и я почти уверена, что он слышит его надрывный грохот. «Иди спать, Лер». Устало выдает он, откинувшись на спинку кресла. Смотрит снизу вверх, так что у меня коленки трястись начинают. Можно просто протянуть руку и... «Никаких «и». Запрещаю себе думать об этом. Я не хочу больше быть бестолковой, дешевой игрушкой, которой пару раз поиграют, а потом сломают, выпотрошат все внутренности и уберут в самый дальний ящик шкафа, чтобы не позориться перед важными людьми. Второго захода я точно не выдержу. Даже ради Макса. Я иду в свою комнату, которая все так же кажется мне непростительно огромной. Забираюсь в постель, заправленную белоснежным хрустящим бельем, и обессиленно прикрываю глаза. Их печет. И из-под ресниц скатываются тяжелые крупные слезы. Слишком сложное испытание для маленького глупого ежика. Я не справляюсь. На следующий день не легче. В 6 утра я слышу, как он просыпается, принимает душ, выходит из комнаты и прячусь под одеяло. Иди к черту, Барханов! Из-за его вчерашних слов мне почти не удалось поспать. Я все думала, гоняла в голове то так, то эдак, пыталась что-то просчитать и проанализировать, пока не вспомнила, что счетовод из меня фиговый, а аналитик и того хуже. Когда все-таки засыпала, видела продолжение вечера. Как бы он мог закончиться, если бы я осталась рядом? Эдакие фильмы для взрослых прямо у тебя в голове. Полет фантазии и никаких ограничений. Главное, от стыда сквозь землю не провалиться, когда проснешься. Спустя 10 минут я вылезаю из-под одеяла. Я все-таки гостья в его доме, которую Демид приютил, чтобы защитить, так что быстренько одеваюсь и сбегаю вниз. «Привет!» Он на кухне, полностью собранный, в костюме. Пьет кофе, смотрит в окно. При моем появлении оборачивается, примораживая внимательным взглядом. «Как спалось?» «Издевается? Никак, блин!» «Нормально». Скупо киваю и отвожу взгляд, чтобы не догадался, о чем думаю. «Уже уходишь?» Да, в два приеду, будь готова. Обедать пойдем. Как скажешь. А что это мы такие покладистые с утра пораньше? Еще не проснулась? Хмыкает он и снова отворачивается к окну. А я продолжаю пялиться на него. Как же ему идут костюмы. Я просто дурею, когда вижу, как натягивается ткань на широкой спине. Дорогой породистый котяра, у которого все идеально. Убила бы, но не могу. Мне его еще с сыном знакомить. Найдешь, чем себя занять? Конечно, у меня куча дел. Мне для блога надо информацию подготовить, разослать письма, с клиентами поработать. Вот и молодец. Занимайся. Я не знаю, как относиться к его похвале, поэтому просто дергаю плечами, мол, подумаешь, пара пустяков. Провожаю его до дверей, при этом чувствую себя неуютно. Будто что-то сказать должна или сделать. Галстук поправить? Стряхнуть невидимые пылинки с плеч? Поцеловать? Я понятия не имею, как надо провожать мужчину на работу. Вернее, понятие это есть весьма классическое. Но в том, что оно применимо к нам, я очень сильно сомневаюсь. И еще. Разворачивается ко мне. Комната Макса пустая. Я специально не стал без тебя ее заполнять. Выбирай, заказывай все, что нужно. Цена значения не имеет. У меня аж пульс сбивается, когда слышу эти слова. Гад, знает, чем пронять. Это на себе я готова экономить и запросто откажусь от чего угодно. Но для Макса хочется всегда самое лучшее. Хорошо. Когда Барханов уходит, я снова остаюсь одна. В его гигантском доме. Хотя сегодня он мне уже не кажется таким пустынным и страшным. Хороший дом. Светлый, открытый, уютный. Я честно пытаюсь сосредоточиться на работе, но мысли все равно уползают в сторону комнаты для сына. Все, не могу больше. Захлопываю ноутбук и бегу туда. Брожу из угла в угол, представляю, где и что можно поставить. Тут место, как в спортивном зале. Эх, я и развернусь. Держись, Барханов. Сегодня ты станешь намного беднее, но сам виноват. Никто за язык не тянул. Дальше я просто зависаю на сайтах с детской мебелью. Выбираю шкафы, стеллажи, кровать, стол, попутно какие-то пуфики и игровые палатки. До этого момента я даже не представляла, что во мне живет чокнутый дизайнер, готовый до посинения искать покрывало в цвет строчки на шторах. Это занятие настолько меня увлекает, что я забываю обо всем на свете. Погружаюсь полностью, не замечая того, что творится снаружи. Лай Сэма мимо. Наверное, гоняет кошку по двору. Тихий щелчок входной двери. Показалось. Шаги в коридоре. Просто сквозняк. А вот когда на пороге появляется чья-то тень, игнорировать уже поздно. Я как раз сижу на полу, разложив перед собой листочки с планом того, как и что буду расставлять, поэтому взгляд упирается в дорогие туфли на космической шпильке. «И что ты тут делаешь?» Холодный голос Эльвиры пробивает до самых пяток. Я медленно поднимаюсь. «Тот же вопрос могу задать и тебе». Она поднимает руку, и я вижу, как на указательном пальце болтаются ключи. «Угадай!» Хмыкает она и уходит. По звуку шагов понимаю, что она направляется в комнату Демида. Туда, куда мне не хватает пороху зайти. А она запросто. Я не выдерживаю и бегу следом, как раз чтобы увидеть, как она бросает сумочку на кровать, будто у себя дома, и открывает шкаф. Хмурится. «Демид знает, что ты здесь?» «Милочка, мне не надо спрашивать его разрешения. В отличие от некоторых, я тут на официальной основе. Невеста как-никак. А вот почему он в дом тащит всяких убогих, я никак не пойму. Может, потому что это его дом? У меня поднимаются злые шипы. И он не нуждается в понимании со стороны всяких там невест?» Последнее слово колет язык, но я брезгливо его выплевываю, не без удовольствия наблюдая, как она сначала краснеет, а потом белеет, сравниваясь по цвету со своей идеально отутюженной блузкой. «Рот закрой». «Угу, сейчас». Она еще не в курсе, что у меня проблемы с тем, чтобы вовремя заткнуться. «Кстати, раз уж ты такая вся из себя невеста, то, может, подскажешь, почему в этом доме нигде нет твоих вещей? Я вчера специально прошлась по злачным местам в поисках улик. Ни заколки, ни зубной щетки, ни случайно оброненных трусов. Ни единого признака твоего присутствия в этом доме». «Да, я действительно это сделала, и мне не стыдно». «Тут одно из двух. Или Барханов запрещает своей невесте свить тут гнездо и наполнить своим барахлом». «Или эта невеста только в своих воспаленных фантазиях является таковой? Что скажешь?» «Рот закрой!» — жестко повторяет она. «И вали обратно на ту помойку, на которой он тебя откопал. Слушай, а может, после того, как вы расстались, Демид просто нанял службу клининга, чтобы они дом от твоего присутствия отмыли? Вывезли весь твой хлам на помойку, и все?» Она сдержанная, холодная, как змея, но все-таки не настолько, чтобы контролировать уровень своего румянца. Краснеет, как рак, и я понимаю, что попала в точку. Не на помойку, конечно, но все-таки вывез. Иначе бы она не стояла тут такая недовольная, пытаясь прикрыть пафосом свою растерянность. Жалость-то какая! Подхожу ближе и захлопываю шкаф. Нечего по чужим вещам лазить. Знаю, что веду себя как стерва, но она первая начала. Это просто возмутительно. Будь другом, возмущайся где-нибудь в другом месте. Все, на выход. Да, я ее выгоняю, и мне плевать, что Барханову это может не понравиться. Защищаюсь, как могу. Впрочем, Вобла не сопротивляется. Окатывает взглядом, полным ледяного пренебрежения, и выходит из комнаты. Конечно, задевает меня плечом. Как без этого? Я иду следом за ней, чтобы проконтролировать, и молюсь, чтобы эта зараза больше не открывала рот, потому что спорить с ней больно. У меня перед глазами стоит тот момент, когда я прячусь за машинами, еще не зная, что беременная, а она обнимает Демида и вместе с ним уезжает. Больно. Даже несмотря на то, что прошло столько времени, все равно больно. К сожалению, заткнуться Вобла не хочет. Уже возле лестницы останавливается, сжимает перила так, что белеют пальцы, и решительно оборачивается ко мне. «Думаешь, что победила? Думаешь, что будешь ему нужна?» «Я ничего не думаю». «Он сдохнет от скуки уже через неделю. С тобой ведь не поговорить, не обсудить, не в люди выйти. Таких только и имеют, пока интерес есть». Жестко хлещет словами. «Хочешь, секрет открою? Без одежды все одинаковые. Разницы нет. Ты или какая-то другая выскочка. Попользуется и забудет. Тем более ничего, кроме рабочих отверстий, ты предложить и не сможешь. Девочка-пустота. Одна из миллиона». Меня скручивает. Все ее слова – отражение моих собственных страхов, поэтому бьют прямо в цель. «Проваливай! А то что? Включишь быдло и вцепишься мне в волосы? Или как там у вас на селе принято?» У меня темнеет перед глазами. И прежде чем успеваю остановить свой порыв, замахиваюсь, чтобы влепить ей пощечину, а дальше происходит что-то безумное. Я не понимаю, как, но Вобла срывается с последней ступеньки, неуклюже валится на бок и, словно в замедленной съемке, скатывается вниз по лестнице. «Эльвира!» Визжу и бросаюсь следом за ней. Когда она падает ничком на пол, у меня все обрывается. Ладно, руки-ноги неприятно, но заживет. А если шею сломала? «Эля!» Последние три ступеньки буквально скатываюсь, путаясь в своих собственных ногах. Едва за перила успеваю схватиться, а то бы рядом с ней прилегла. «Ты живая?» Плюхаюсь возле нее на колени и не знаю, за что хвататься. В фильмах показывают, что нельзя трогать людей, которые повредили позвоночник. Можно хуже сделать. Но как помочь? Я не врач и не медсестра. Вообще ни разу натяну ледяные пальцы в надежде нащупать пульс. «Убери от меня свои лапы!» Стонет она и, опираясь на руки, медленно приподнимается и потом садится, привалившись спиной к ступеням. Морщится, но двигается. Со сломанной шеей так точно не получилось бы. На меня обрушивается облегчение. Живая. «Где болит? Голова кружится?» Пытаюсь усадить ее поудобнее, но Эльвира отталкивает меня. Так сильно, что отлетаю, плюхнувшись попой на пол. «Я сказала, не тронь меня!» Шипит сквозь зубы. «Я же помочь хочу!» «Спасибо, уже помогла!» Со слезами на глазах она трет колено. Капроновые колготки порваны, а на ноге расползается синева. Да она к вечеру вся как одна большой синяк будет. Бедняга. Мне даже смотреть на это больно. «Я сейчас скорую вызову». Вспоминаю про телефон. «Потерпи немного. Сейчас. Отвали ты со своей скорой». «Ты что? Вдруг что-то внутри повредило? Сиди тут, я мигом». Подскакиваю и несусь вверх по лестнице. Я не могу сидеть спокойно и ждать у моря погоды. Мне надо хоть как-то помочь. Сначала забегаю к себе в комнату. Телефона нигде нет. Ни в сумке, ни на столе, ни на кровати. Потом вспоминаю, что сидела в комнате Макса и лечу туда. Так и есть. Мобильник сиротливо валяется на полу. С десятой попытки мне удается вызвать скорую помощь, сбивчиво объясняю в трубку, что произошло. Пять раз повторяю одно и то же, не в состоянии нормально сформулировать, а на вопрос «назовите адрес» теряюсь. «Погодите минуточку!» Бегу обратно. «Эльвира, адрес тут какой?» Она игнорирует мои вопли. Сидит, уткнувшись лицом в ладони. И, кажется, ревет. «Эль, адрес назови! Люди ждут!» Опять ноль реакции. «Эля!» «Девушка, перезвоните, как определитесь». На другом конце провода звучит раздражение. «У нас параллельно другой звонок пробивается». «Погодите!» Вызов обрывается. «Проклятье!» Я нахожу по геолокации адрес и снова перезваниваю. В этот раз мне удается вызвать скорую помощь. Они обещают в скором времени приехать, но легче не становится. У меня зуб на зуб от волнения не попадает. Спускаюсь к Эльвире и обессиленно плюхаюсь на первую ступень. И что теперь? Так и сидеть рядом с ней, утешать, держать за руку? Больно. Отстань от меня! Накидывается так громко и отчаянно, что я в испуге отшатываюсь. Слышишь? Отстань! Ненавижу тебя! Я понимаю, что любить меня не за что, но такая неприкрытая черная ненависть пугает до дрожи. Эль! Что, Эль? Что? Ты мне жизнь сломала! Ты все сломала! Дрянь! Она дергает ко мне с очередным желанием вцепиться в волосы, но промахивается и громко стонет. «Ой!» «Не дергайся!» – мрачно отвечаю я. «Ай!» Она снова стонет, обхватывает живот руками и сгибается в три погибели. «Больно!» «Где?» Я снова подскакиваю к ней. «Эльвира, да скажи ты толком, где болит?» «Живот!» Опять стонет. Так громко и отчаянно, что меня холодный пот пробивает. «Потерпи, сейчас врачи приедут, помогут. Чуть-чуть потерпи». Я бегу на кухню за водой. Наливаю, звеня стаканом по металлическому крану. Приношу ей, но она выбивает его из моих рук. Брызги воды и осколков летят во все стороны. «Все из-за тебя!» Срывается на виск, а я в ужасе пячусь, потому что руки у нее в крови. «Откуда кровь?» Опускаю безумный взгляд на бежевую узкую юбку и замечаю алые капли на подоле. «Что это?» Сиплю и тут же зажимаю рот рукой. «Ты...» Она задыхается от хрипов. «Я же беременная!» Меня простреливает до самого пупка. «Я ведь поверила Барханову, когда он сказал, что все это неправда. Поверила! Приняла за чистую монету. А выходит...» «Не шевелись. Сейчас врач приедет». В панике прижимаю ладони к пылающим щекам. «Поможет!» «Что ты наделала?» Набрасывается на меня с удвоенной силой. «Что ты, дрянь, наделала?» «Я... ничего». «Смотри!» Показывает окровавленные ладони. Протягивает их ко мне, чтобы было лучше видно. «Это все ты!» «Нет». Я мотаю головой и пячусь. На этом моменте нас и застает Барханов. Он входит в дом так неожиданно, что мы обе замолкаем. Хмурый, собранный, губы зажаты в тонкую линию, выражение глаз не разобрать. Сплошной лед с бетоном. «Что происходит?» Я не могу говорить. Хватаю воздух ртом, но не могу произнести ни слова. Зато Эльвира зло выкрикивает. «Она меня с лестницы столкнула!» Барханов переводит взгляд на меня. В них не мой вопрос и ни одной эмоции. «Что? Нет! Не толкала! Толкнула! Толкнула! Да нет же!» «Заткнулись обе!» – прогремел он. Эльвира снова стонет. «Мне так больно!» Смотрит на свои трясущиеся окровавленные руки. «Смотри, что случилось! Из-за нее! Она убила нашего ребенка! Убийца!» «Я не толкала!» — шепчу дрожащими губами. «Мы ругались, я замахнулась, но и пальцем не притронулась. Она каблуком зацепилась. Она сама...» У меня больше нет сил говорить. Я зажимаю себе рот рукой и давлюсь рыданиями. «Боже, что я опять натворила!» «Идем!» Демид скидывает пиджак прямо на пол, подхватывает Эльвиру на руки и несет к выходу. Она ревет, уткнувшись носом ему в грудь, цепляется за его рубашку, оставляя на белоснежной ткани красные следы. А я стою и беспомощно смотрю им вслед. На пороге Барханов оборачивается. «Сиди здесь, никуда не выходи. Поняла? Сиди здесь!» Я истошно киваю, а когда дверь за ними закрывается, буквально стекаю на пол и, уже не сдерживаясь, рыдаю в голос. В голове гремят ее слова. Она убила нашего ребенка. Убийца! Чувство вины вспарывает по-живому, не позволяя нормально дышать. Я не думала, что так все обернется. Я не хотела этого.